Глава 18. Бросив взгляд на дверь, я предупредил своего высокорослого союзника. «Спокойно. Нам вовсе не надо вступать с ними в объяснение». Около дверей никого не оставалось, кроме крошечного гибрида. Он еще пожалеет, что вызвался нам помочь. «Сколько надсмотрщиков может появиться?» Гигант пожал плечами. «Смотря, насколько они встревожены, но не меньше 8-10. Так что не зевай». Он подставил мне подножку, и я заплел его ногу. Мы покатились по полу, стараясь хорошенько стукнуть друг друга. Похоже, моему партнеру это очень нравилось. «Они обычно ногами вышибают все дерьмо из буянов», проинформировал он, не прекращая борьбы. Я догадывался, что это должно входить в программу. Впрочем, кровотечение у меня прекратилось, и я готов ко всему. Разумеется, я без восторга ждал, когда меня начнут пинать. Конечно, все могло повернуться как угодно, но я все же лелеял надежду, что дела пойдут по плану, и моему телу не придется вступать в контакт с сапогами. Чтобы победить, в это следует верить. Я просто обязан был победить. Никто не знал, где я. Дина нет в городе, покойник дрыхнет, и пройдут недели, прежде чем меня хватятся. Потребуется еще недели, чтобы напасть на мой след, если кто-нибудь вообще захочет этим заниматься. Я не мог терять столько времени. Те часы, что я провел здесь, уже перебор. Покойник, конечно, мог хихикнуть и заявить, что я приобрел полезный жизненный опыт, как обычно, когда у меня выдается особенно скверный день. Если мне удастся вырваться, то этот день окажется самым скверным в моей жизни, открывающим бесконечную полосу не менее отвратительных дней. Женщина не отходила от наблюдательного окна. Я продолжал выть и раскидывать пациентов, слегка придушив самых шумных. Меня обескураживало, что почти половина обитателей палаты никак не участвовала в происходящем. Многие даже не открыли глаза, продолжая лежать с полным безразличием. «Господи, как это страшно! Если я сейчас не убегу, то через 20 лет стану таким же». Подобная перспектива вдохновила меня, и я завыл сильнее. Теперь я пытался орать на разных языках, пуская при этом пену изо рта. Все получалось очень естественно. Возможно, в будущем, когда я стану слишком стар для теперешней работы, мне это сможет пригодиться. Незаменимые способности для человека, намеревающегося основать новую религию. Дверь распахнулась. «Волшебство! Чудо из чудес! Эти придурки все-таки открыли дверь!» Я двинулся вперед. Санитары-надсмотрщики ввалились внутрь. Видимо, они чувствовали неладное и подготовились ко всему. Все служители психушки были вооружены дубинками и небольшими щитами и казались не ниже 12 футов. Первым делом они встали плечом к плечу, образовав тесную группу. Несколько месяцев назад, слегка отупев от неумеренного возлияния пива, я прикупил кое-что у третьеразрядного чародея, именовавшего себя «Устрашающий». Звали-то его Милтон, но согласитесь, какой идиот поверит в искусство чародея по имени Милтон? Я уже успел убедиться в его истинных способностях, когда к своему разочарованию пустил в дело парочку приобретенных у него заклинаний. Его товар продавался с гарантиями, но воспользоваться ими было невозможно. Милтон постоянно пребывал в бегах. В моих карманах уцелело несколько маленьких пузырьков, все, что осталось от волшебных покупок. Если верить устрашающему, они очень полезны при столкновении с недружелюбной толпой. Не знаю, мне не довелось их испытать. Я даже не помнил инструкций устрашающего, наверное, был в то время мертвецкий пьян. Вот еще одна причина, чтобы мне выбраться отсюда, подумал я. Совершенно необходимо найти старика Милтона и предъявить ему потребительский иск. Из всех наставлений я помнил одно – ударить бутылочкой обо что-нибудь твердое, а самому отскочить в сторону. Я выполнил первую часть инструкции и швырнул бутылку. Сосуд пролетел мимо когорты санитаров и, отскочив от стены, покатился под ноги наступающим. По бутылке топали ногами, но она не желала разбиваться. «Все ясно». Мой ангел-хранитель принялся за дело. Послав ему проклятие, я сделал вторую попытку. Второй пузырек разбился. От стены заклубился серый туман и вскоре достиг санитаров. Кто-то выругался, и тут же проклятия переросли в общий вой. Тем временем мой крошечный доброволец-гибрид проскользнул в дверной проем, чтобы не позволить дверям захлопнуться. Ему придется нелегко, если надзиратели войдут в раж. Однако они уже потеряли стремление успокоить психов. Санитары были слишком увлечены почесыванием, протиранием глаз и испусканием воплей. Что ж, быть может, устрашающий и не совсем жулик. Вдохнув полную грудь свежего воздуха, я ринулся в атаку. Мне было стыдно, что я использовал столь подлый трюк. Почти стыдно. Я не мог отказаться от него. Если я надолго задержусь в компании Айви и его приятелей, то неизбежно запою тем же голосом, что и они. Серый туман беспокоил меня не очень сильно. Конечно, по коже пошел легкий зуд. Но что такое зуд по сравнению с чудовищной головной болью и целым акром ушибов? Кто-то закричал в коридоре. Они оставили человека защищать дверь, и теперь тот вопил на моего крошку, обороняющего выход. Полукровке крепко досталось. Он надышался серым туманом даже больше, чем санитары. И все-таки он не покинул пост и справился со своей миссией. Я врезался в дверь с такой силой, что чуть не вывихнул плечо. Да чего же больно, господи! А проклятая дверь подалась лишь настолько, что я с трудом смог протиснуться, перешагнув через воющего гибрида. «Получи!» — взревел я, врезав изумленному надзирателю промеж глаз. За моей спиной к дверям стопотом двигалась толпа пациентов. Те, кто не задержался свести счеты со своим любимым санитаром. «Естественно, мне всегда везет». На нашем пути возник еще один взвод надсмотрщиков. Издав вопль, которому могли позавидовать и баньши, я продолжил атаку. Господи, пока я выберусь на свободу, наверняка сорву голосовые связки. Эти надзиратели были более крутые и злобные, чем первая шайка. Я насчитал 8 человек. Такой счет меня устраивал, все шансы были на моей стороне. Я озверел настолько, что был готов расправиться с целым батальоном. «Ничего личного, ребята», — заявил я, но тут же изменил точку зрения, узрев двух клоунов, которые волокли меня. «Ну, теперь держитесь». Вначале никто не пришел ко мне на помощь. Неожиданность нападения позволила мне справиться с несколькими санитарами, но затем остальные вступили в дело и начали перебрасываться Гарретом как мечом. Моих сторонников, наверное, часто бивали, и несчастные неуверенно топтались в стороне, пока не возник мой 9-футовый друг. «Ох!» — воскликнул я, разбив чей-то кулак своим лбом. — Что тебя задержало? Тут-то и началась настоящая битва. Замелькали ноги, кулаки и тела. Я содрал кожу рук до локтей, молотя по подвернувшимся под удар скулам и челюстям. Да и моим скулам и челюстям крепко досталось. По счастью, форма носа не подверглась существенной трансформации. Однако все это было ничего на фоне одолевавшей меня головной боли. Воспользовавшись случаем, я возблагодарил природу, что одарила меня такими прекрасными зубами, и погрузил их в тело санитара, которого, судя по его действиям, вовсе не заботило состояние моего здоровья. Когда перестали летать пух и перья, и немного осела пыль, на ногах оставались лишь я и мой крупногабаритный друг. При этом мне не требовалась помощь стены. Я заковылял мимо павших надзирателей к дверям в другом конце зала. Они оказались заперты и выглядели такими же массивными, как и дверь палаты. Вся работа впустую. Я обменялся взглядом с большим парнем. Он ухмыльнулся. «Я ж говорил». Утерев с лица кровь и осклабившись еще шире, мой друг добавил. «Им не сразу удастся навести порядок. Здесь валяется большая часть ночной смены». «Прекрасно. Мы на шаг ближе к свободе. Давай-ка тащим этих в палату. Вдруг мы сможем использовать их в качестве заложников». Неожиданно у нас оказалось множество помощников. Расхрабрившиеся ребята с удовольствием били надсмотрщиков по головам, если они вдруг начинали подавать признаки жизни. Я проверил стену зала, которую еще не успел изучить. Еще одна банковская дубовая дверь. Естественно. «Похоже, сегодня не мой день». Конечно, начинался он неплохо, но к концу мрак явно начал побеждать. «Кто-нибудь знает, когда появится новая банда, чтобы утихомирить нас?» Мой приятель пожал плечами. Активная часть кампании закончилась, и он начал терять интерес к делу. Я извлек из кармана два небольших складных ножа и подумал, что инцидент может вызвать общественный интерес. Наверняка раздадутся требования провести расследование с целью выяснить, каким образом ножи и волшебные артефакты попали к психически больным людям. Как будто к Кто-нибудь сомневается, что любой пациент, продемонстрировав наличные, может приобрести все, чего пожелает его нездоровая душа. Расследование несло с собой луч надежды. Если оно будет достаточно серьезным, то потребуются мои показания. И тогда типы, которые за взятку безосновательно бросают в психушку таких героических личностей, как я, будут выведены на чистую воду. Держи карман шире. Эти злодеи сразу поймут, что мои свидетельства могут положить конец их карьере и предпримут все меры, чтобы подыскать более покладистых свидетелей. Я передал большому парню нож. Настрогай-ка мне чего-нибудь деревянного. Если мы сумеем запалить приличный костер, то наверняка прожжем себе выход через дверь. Он ухмыльнулся без недавнего энтузиазма. Похоже, у парня кончается завод. Однако идея поджога привела в восторг других. Мы начали разрывать тюфяки и тащить тряпки к двери. И тут на меня накатил еще один вал вдохновения. Правда, он несколько запоздал. Не так это бывает с героями приключенческих романов. Я могу объявить себя гением только потому, что эта очевидная мысль осенила меня первым. Ребята из романов планируют такой вариант с самого начала. Это один из их стандартных трюков. Персонал Бледсо носил хоть и грязную, но все же униформу. Я организовал костры в обоих концах зала. За ними присматривал Айви. Его словарный запас не расширялся, но сам парень стал более оживленным. Ему так нравились пожары, что он даже понял, когда я сказал: «Используй побольше конского волоса. Нам надо много дыма». Источником конского волоса служили тюфяки. Айви улыбался от уха до уха. Законченный псих, одним словом. Теперь ход был за служащими больницы. Они не могли взять нас измором, пока полыхал пожар, который следовало тушить. Я нашел парня следить за Айви и не позволять ему разжечь слишком высокое пламя. Мне уже и без того казалось, что полы прогорят насквозь гораздо раньше, чем двери. Когда дым стал достаточно густым, я выбрал санитара примерно одного со мной роста и стал меняться с ним одеждой. Бездвижный парень безропотно пошел на обмен. Мои соратники быстро подхватили идею. Скоро они облачились в униформу. Я специально позаботился, чтобы Айви и большой приятель обзавелись мундирами. Хотел найти подходящую одежду и гибриду, защищавшему вход, но полукровка был так мал, что затерялся бы и в рубашке. Теперь, когда шансы на успех дела возросли, у меня появилась масса помощников. Мы уже почти задыхались от дыма, когда кто-то из персонала решил, что больше медлить нельзя.